Среди десятков тысяч вооруженных людей, шедших в великом походе, кидавшихся с грозными кликами в бой, только она одна, старенькая обозная прислужница, могла встать на его сторону. Только она одна, и больше никто. Так оно потом и случилось. Уезжая в тот поздний час на своем звездолобом Акжулдузе, минуя войска, спящие привалом в лагерях и обозных таборах, думал сотник о том, что предстоит впереди, и молил Бога о помощи ради новорожденного, безвиннейшего существа, ибо каждый новорожденный — это весть от замысла Бога. По тому замыслу кто-то когда-то предстанет пред людьми, как сам Бог в людском обличии, и все увидят, каким должен быть человек. А Бог — это небо, непостижимое и необъятное, и небу знать, кому какую судьбу определить, кому народиться, кому жить. Сотник Эрдене пытался оглядеть с седла звездное пространство, пытался мысленно заклинать небо, пытался услышать в душе ответ судьбы. Но небо молчало. Луна одиноко царствовала в зените, незримо проливая сиреневым потоком света над Саразекской степью, объятую сном и таинством ночи. А наутро снова загремели, зарокотали утробно до булбасы, повелевая людям вставать, вооружаться, садиться в седло, кидать поклажу в повозки, и снова, воодушевляемая и гонимая неукротимой властью хагана, двинулась степная армада Чингисхана на запад. То был 17-й день похода. Позади оставалась обширнейшая часть Саразекской степи, наиболее труднопроходимая. Впереди предстояли через день-другой припойменные земли Жаика, и дальше путь лежал к великому Итилю, воды которого делили земной мир на две половины — восток и запад. И все было, как и прежде. Впереди на горцующих вороных двигались знаменосцы, за ними, в сопровождении кизигулов и свиты, Чингисхан. Под седлом у него шел размеренным тропом любимый иноходец Хуба с белой гривой и черным хвостом. И тайно радуя взор, подымая в сердце хагана и без того с трудом сдерживаемую гордыню, над головой его, как всегда, плыла неразлучная спутница, белая тучка. Куда он, туда и она. А по земле, заполняя пространство от края и до края, двигалась человеческая тьма на запад, колонны, обозы, армии Чингисхана. Гул стоял, подобно гулу бушующего вдали моря. И все это множество, вся эта движущаяся лавина людей, коней, обозов, вооружений, имущества, скота были воплощением его, Чингисхана, мощи и силы. Все это шло от него, источником всего этого были его замыслы. И думал он в седле в тот час все о том же, о чем редко кто из смертных смеет думать, о вожделенном мировом владычестве, о единой подлунной державе на вечные времена, коей дано будет ему править и после смерти. Как? Через его повеление, заблаговременно высеченные на скрижалях. И покуда будут стоять скалы с надписями-повелениями, указывающими, как править миром, прибудет на свете и его воля. Вот о чем думал хаган в тот час в пути, и захватывающая мысль о надписях на камнях, как способе достижения бессмертия, уже не давала ему покоя. Он решил, что займется этим зимой, на берегу Итиля. В ожидании переправы он соберет совет ученых, мудрецов и предсказателей и выскажет свои золотые мысли о вечной державе, выскажет свои повеления, и они будут высечены на скалах. Эти слова перевернут мир, и весь мир припадет к его стопам. С тем он шел в поход, и все сущее на земле должно было служить этой цели, а все, что противоречило ей, все, что не способствовало успеху похода, подлежало устранению с пути и искоренению. И снова стали слагаться стихи. «Алмазным навершием державы моей водружу сверкающий месяц в небе, да, и муравей на тропе не уклонится, от железных копыт моей армии, да, переметную суму истории с потного крупа коня моего благодарные потомки снимут, постигая цену могущества, да».